Со стесненным сердцем, наблюдая за быстро растущими силуэтами монстров, Гарри вдруг понял, что знает о драконах очень много. Что едят, где живут, примерный вес, рост и даже схему работы огнедышащей железы припомнил. Вечера, проведенные в библиотеке при подготовке к первому туру Тремудрого турнира, не прошли для него даром. Но вот что касается борьбы с этими тварями, вспомнилось только лицо Сириуса в углях камина и его незаконченная фраза о том, что слабым местом дракона являются глаза. Ну и что с этим знанием делать? Песком в них кидаться? Вероятность того, что удастся попасть дракону в глаза конъюнктивитусом на лету, ничтожны. Обычные заклинания их не берут, это точно. Что может сделать старшая палочка, пока неизвестно. Мадам Максим с такой крылатой армадой в одиночку вряд ли справится. Орудия близнецов для стрельбы по быстро летящим целям непригодны. Скверно. Впрочем, ничего не узнаешь, пока не попробуешь. Со двора донесся тяжелый топот копыт. Карета Шармбатона набирала скорость. Раздался дикий выкрик невидимого возничего, и кони, как по команде развернув свои широкие черные крылья, взмыли воздух. Они быстро набирали высоту и по спирали поднялись выше астрономической башни. Сотни глаз напряженно следили за этим полетом. Выпустив сверкающие ножи, карета начала описывать круги над замком. За плечом Поттера тяжело задышали. Он обернулся. Чарли Уизли воспаленными глазами следил за подлетающими драконами. Лицо его было искажено мукой. «Вы можете что-нибудь подсказать?» — обратился к нему Гарри. «Способ убийства дракона. Вы сейчас его наблюдаете. Древняя раса великолепных магических существ стала разменной монетой в руках злобного маньяка и безумца. Наконец-то люди начинают понимать истинное лицо Дамблдора», — с удовлетворением отметил юный маг. Но тут же был разочарован. «Волдеморт готов пожертвовать чем угодно для достижения своих целей», — продолжил Чарли к глубокому неудовольствию Гарри. «Да-да, конечно», — процедил он, нехотя, и продолжил расспросы. «И все-таки есть способы отразить атаку драконов?» Но специалист по драконоводству продолжал бормотать, как будто не слышал вопроса. «Перебьют лучшее поголовье, а потом его придется восстанавливать сотни лет. Средневековое варварство какое-то». «Чарли!» — повысил голос Поттер. «Очнись! Эти твари разрушат замок, если мы ничего не предпримем». Старший из братьев Уизли недовольно посмотрел на него и нехотя ответил. «Они не полезут под ножи. А что они будут делать?» «Кружить вокруг, ждать, пока французские кони выдохнутся. Эти расы враждуют бездну лет и знают друг друга на уровне инстинктов». «Поподробнее», — потребовал Гарри. «Вся история Франции упирается корнями в древнюю битву, в которой был убит драконий король. Именно французские маги вывели расу летающих коней для борьбы с драконами, которая продолжалась больше тысячи лет. Драконы тоже изучили своих врагов и знают, что крылатые кони менее выносливы, чем они. Они нападут, когда карета пойдет на посадку. У них будет минут 10-15, пока коней напоят, и за это время они могут нанести нам огромный урон». «Веселенькое дело», — нахмурился Поттер. «И когда это произойдет?» «Часа через 2-3, я не знаю точно». «Но ведь мадам Максим сказала, что они летали тут почти сутки, пока увидели замок. Но она же не сказала, что они ни разу не опускались, верно?» Тем временем драконы и карета Шамбатона затеяли над замком карусель. Крылатые кони летали по внутреннему кругу, а крылатые ящеры — по наружному. Мадам Максим пыталась разорвать этот жуткий хоровод резкими выпадами то в одну, то в другую сторону, но атакованные драконы проворно отлетали в сторону, а другие в это время догоняли карету, оказываясь в опасной близости от замка. Приходилось возвращаться назад, зловещая карусель крутилась и крутилась. Гарри схватился за сквозное зеркало. «Мадам Максим!» — вызвал он директрису Шармбатона. «Слушаю вас, месье Поттер». «Чем мы можем помочь вам?» В зеркале была видна только обивка потолка кареты. Видимо, оно лежало на сиденье. Раздавался тонкий свист пополам с каким-то фырканьем. Похоже, их издавали ножи с бешеной скоростью, рубящие воздух. «Попытайтесь обстрелять драконов, которые преследуют меня, когда я атакую. Тогда мне удастся смять их боевой сткой». «Понял», — ответил Гарри и заорал громовым голосом. «Башни! Огонь по драконам, которые приближаются к замку!» Опять невербальный сонорус у Поттера получился без всякого напряжения. Чарли побежал к близнецам, крича: «По самцам стреляйте! По самцам! У них коронка на голове! А у драконец ее нет! Девчонки не будут держать боевой строй без самцов! Фред, Джордж, самок мне сберегите!» На обеих башнях засуетились маги. Близнецы не теряли времени даром. Их жутковатые древние орудия были установлены на парящих в воздухе подставках, которые позволяли их крутить и наклонять в разные стороны, что очень упрощало прицеливание. Как только очередная атака мадам Максим сместила карусель так, что группа из трех драконов оказалась в зоне прицельного выстрела, раздался залп. Три орудия Джорджа окутались плотным серым дымом и выплюнули в монстров чугунные ядра. Они просвистели рядом с драконами, не причинив им вреда. Сила отдачи швырнула орудия с подставками назад, два из них помощники Джорджа ловко поймали заклинаниями, а третья ударила по парапету и обвалила его на участке в ярдов 10. Вниз полетели камни и кирпичные обломки. Было видно, что Джордж не заряжает орудие вновь, а, вытянув шею, смотрит на драконов. «Джордж, стреляй, дементор, тебя возьми! Чего смотришь?» — закричал ему Поттер, но тот даже не обернулся. Драконий круг уже вернулся на свое место. Чего же медлит чертов Джордж? И почему не стреляет Фред? Терпение Поттера лопнуло, и он бросился на верхний ярус, где стояли орудия. В этот момент раздался нарастающий свист, и что-то черное, мелькнув в воздухе, размозжило голову одному из драконов. Кровавые брызги полетели в разные стороны. Тело исполинского монстра нелепо завихляло в воздухе и обрушилось вниз. «Раз!» — закричал Джордж. Поттер остановился, впившись глазами в небо. Карусель дернулась, но продолжала свое вращение. Снова свист и удар. Оторванное крыло другого дракона бессильно повисло. Раненый монстр по сужающейся спирали полетел вниз и рухнул в запретный лес. «Два!» — заорали Джордж с Фредом в восторге. Гарри начал понимать. «Да это ж не простые ядра, это же...» В этот момент раздался третий удар, и самый крупный самец, прошитый ядром насквозь, распластав крылья на бреющем полете, ушел вниз в сторону озера. «Три!» — взревели хором защитники Хогвартса и разразились ликующими криками. Поттер все понял. Эти гениальные засранцы, эти мастера розыгрышей, эти талантливые волшебники-экспериментаторы превратили древние чугунные ядра в бладжеры. Обалдеть можно. Или нет, они превратили бладжеры в чугунные ядра и выстрелили ими в драконов, указав цель. А уж способности бладжеров в погонях за целью Гарри испытал на собственной шкуре. Эти неутомимые вышибалы бьют беспощадно. Меж тем в небе разыгралась настоящая трагедия. Драконы, поражаемые ядрами-бладжерами, сломали строй, и беспорядочные стаи метались над замком из стороны в сторону. Ежеминутно кто-то из них получал ранение или смертельный удар и падал вниз. Карета Шамбатона влетела во вражеский строй, и ее сверкающие ножи начали производить в рядах крылатых монстров настоящее опустошение. Чарли стоял, стиснув сжатые кулаки у груди, и по щекам этого мужественного и сурового мужчины текли крупные слезы. «Уходите, идиоты, спасайтесь!» — стонал он сквозь зубы. Словно услышав его, драконы стали уходить в сторону Хогсмида, пытаясь оторваться от кареты и бладжеров. Мадам Максим преследовать их не стала. Видимо, силы крылатых коней впрямь не беспредельны. Но чугунные ядра бладжеров продолжали прореживать драконью стаю. Вот над Хогсмидом взлетел в воздух оранжевый луч какого-то заклинания, и три взорвавшихся в воздухе точки рассыпали искры по окрестностям. Волдеморту или кому-то из его пожирателей удалось уничтожить оружие близнецов. Впрочем, свою задачу оно выполнило. Остатки драконьего войска беспорядочной рваной массы, панически взмахивая крыльями, скрылись на фоне далеких облаков. Поттер в три прыжка взлетел на площадку астрономической башни и стиснул Джорджа в объятиях. Ликованию защитников Хогвартса не было предела. Вторая победа над грозным магом, одержанная за один день, вдохнула в них новые силы и веру в скорую победу. Когда эмоции пошли на убыль, они увидели, как карета Шармбатона приземлилась во дворе. К ней немедленно бросился Хагрид с ведром огневиски и схватил коней под уздцы. Мадам Максим величаво вышла из кареты и стала помогать лесничему поить уставших крылатых коней. Наблюдая эту почти идиллическую картину, Гарри сказал Джорджу: А вы здорово рисковали. А если бы бладжеры ударили по карете Шамбатона? Не ударили бы, возразил подошедший Фред. Почему? Гарри, сколько раз ты играл в квиддич? Спросил его Джордж, хитро прищуриваясь. Ну, не знаю, много. По 4 игры за год, не считая тренировок. Понятно. А теперь ответь, ты хоть раз видел, что бладжер ударил в мадам трюк? Что? Опешил Поттер. В судью бладжер хоть раз попал на твоей памяти? Он ведь тоже с игроками на одном поле летает? Упростил вопрос Фред. Нет, но... И тут Поттер все понял. Так вы... Присвоили статус судьи карете Шамбатона. Хором заорали близнецы и вместе с Поттером весело расхохотались.